Глава 47. Сегодняшний день. Старуха-бутылочница пьет из пластмассового стаканчика дешевое красное вино, которое я купил в палатке, и довольно долго и очень нудно рассказывает мне всю свою жизнь. Я тоже попиваю вино и терпеливо ее слушаю. Большая квартира с картинами и старинной мебелью, сплоченная семья. Отец известный архитектор, мать партийный работник, муж военный, дочка стюардесса, зять профессор медицины. А потом все рухнуло в одночасье. Родители умерли, муж ушел к другой, дочь с зятем уехала в Новую Зеландию и постепенно перестала даже писать. Довольно быстро от былого благополучия не осталось и следа. Я смотрю на ее почти коричневое, будто вяленое лицо с глубокими кривыми морщинами и думаю о том, как лихо иной раз закручены сюжеты судеб, как легко сначала держать за яйца весь мир, а потом в один день лишиться всего, остаться у разбитого корыта и оказаться на помойке в вонючем тряпье с бутылкой поддельного кислого вина в руке. «И что было дальше?» – спрашиваю я для проформы, хотя конец истории мне уже ясен. «Дальше?» Старуха то ли плачет, то ли ее глаза слезятся от ветра, который гуляет между торговыми палатками. «Дальше я стала пить. Потом долго лечилась. Потом опять запила. Познакомилась однажды с одним нотариусом. Ну, в общем, разменяла квартиру с доплатой. Четырехкомнатную в центре на однокомнатную на окраине. На новом месте прожила 2 месяца. Объявились старые владельцы жилья. Сделка купли-продажи была признана недействительной. Меня выселили судебные приставы. Моя старая квартира оказалась уже 10 раз перепроданной. Потом мне объяснили, что это профессиональные квартирные аферисты. Но все по закону, и ничего с этим нельзя поделать. И что мне еще повезло, потому что многих убивают. Я потом 2 года по судам ходила. Жила то у дальних родственников, то в пансионате». Старуха зачастила с выпивкой, и по ее голосу я почувствовал, что могу и не услышать конец истории. «Ну и...» – поторопил я. «Что?» Моя собутыльница уже стала забываться. «Ах, это... Ну, в общем, сейчас живу у подруги. Уже 5-й год. Пенсия у нее копейки, к тому же у нее паралич. Ходит под себя. Я за ней ухаживаю, кормлю с ложечки. Вот хожу, бутылки собираю. Совсем она плохая. Скоро помрет. Ее сын меня тут же выкинет на улицу. Уже заявлялся 2 раз. Вчера пришел, все вещи переписал, даже одеяло обоссанное. Сказал мне, чтобы я ни на что не рассчитывала, а то до кладбища не успею добежать». Вино допито. Рассказ старухи-бутылочницы закончен. Я молча переживаю услышанное. «Мне бы ваши проблемы». Наконец, тяжело вздыхаю я, и женщина смотрит на меня с изумлением, совершенно не понимая, как молодой мужчина с деньгами и одетый с иголочки может завидовать ей, старой, больной, бездомной алкоголичке. «А хотите водки?» – спрашиваю я. «Хочу», – отвечает обрадованная старуха. «Только здесь опасно выпивать. Пойдемте лучше в Китай». «В Китай? Уж не сумасшедшая ли это старуха?» – думаю я. «Китай – это такое место», – спешит объяснить она, будто угадала мои мысли. «Вам там понравится, вот увидите». Я покупаю 2 бутылки водки, 4 хот-дога, и старуха куда-то меня ведет. Сначала дворами, потом вдоль шоссе, далее через заброшенный парк. Она идет споро, несмотря на свою сумку, полную пустых бутылок, и я едва за ней поспеваю. «Нелли, ты куда это направилась?» Останавливает мою старуху такая же грязная и спившаяся пожилая женщина, которую сопровождает 2 мерзких угрюмых бомжа. «В Китай», Неохотно, но с легким хвастовством отвечает моя компаньонша. Та замечает, что мы вместе, с похотливым интересом разглядывает меня, а потом со смешком спрашивает. А это кто с тобой? Женишок? Спонсор. Ехидно и заносчиво отвечает Нелли. Убля, где ты такого отхватила? А с вами можно? Моя старуха проявляет явное нетерпение. Слушай, Галина, закатай половую губу, иди куда шла. Она тянет меня за рукав, и мы идем дальше. Ну, хоть бутылки пустые отдай. Обиженно кричит нам вслед Галина, но мы уже далеко. Мы минуем заброшенный завод, стихийную свалку и подходим к огромному мосту, соединяющему два берега водохранилища. Поверху громоздятся автомобильные и железнодорожные трассы. Мост этот я, конечно, знаю. Он существовал столько, сколько я себя помню. Я неоднократно по нему проезжал, вжимая педаль газа своего автомобиля в пол, но под мостом ни разу в жизни не был. И сейчас любопытство, правда, перемешанное с легкими опасениями, заставляет меня спускаться вслед за старухой с пригорка и пробираться сквозь мусорные кучи к бетонным сваям, за которыми и простирается это странное место, которое называют Китай. Если бы я не увидел это собственными глазами, я никогда не поверил бы, что здесь, в пределах Москвы, хоть и на окраине, может такое быть. Просторное нечто, размером с футбольное поле, удачно утаено со всех сторон, а сверху низко накрыто бетонными фермами моста. Здесь темно и безветренно. Десятки костерков, вокруг которых сгрудились хмурые, замерзшие, одетые в тряпье человечки. Кругом жилища конуры из досок, коробок и тряпья, даже землянки. И везде мусор, бутылки, фекалии. Вот это и есть Китай, с гордостью говорит старуха. Когда-нибудь, я так чувствую, мне придется здесь жить. Я себе уже и место присмотрела, и даже с ветераном договорилась. Ни хрена себе, восхищаюсь я. Да уж. А ты что думал? Я замечаю, что за нами наблюдают, и мне становится немного не по себе. А они нас не тронут? Нет, они на самом деле безобидные, если их не обижать. Нас окликают. Из единственного здесь строительного вагончика выходит мужчина в телогрейке и направляется к нам. Это кто? Шепчу я своей проводнице. Это и есть ветеран. Он здесь сторожил, и ему все подчиняются. И если его ослушаться, то никогда уже сюда не пустят. А могут и крепко побить. Его даже милиция боится. Ветеран уже рядом. Он стар, но довольно крепок. У него руки в выцветших наколках. Он розовощек, потому что слегка пьян. Но взгляд у него острый. Щиплет мне подбородок, щеки, глаза. Со всех сторон нас окружают люди. Пожилые женщины и мужчины в обносках. Они смотрят не только с любопытством, но и с холодной решимостью. Похоже, стоит их вожаку сказать только одно слово, и вся эта жалкая свора набросится на меня и разорвет на клочки. Ветеран недоволен. Неля, это что за фраер? Тебе сколько раз говорили, чтобы ты не водила в Китай чужих?